сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Дорогие мои люди, я невероятно рад, что вы опять обратили свой взор в сторону моей скромной фигуры. Или не совсем скромной, или даже совсем не скромной. И тем не менее, спасибо. Маэстро, войдя сегодня в студию дождя, я, конечно же, вдавил вас в стену. И тем не менее, отлипните, пожалуйста, и вздрючьте свой дирижерский жезл. Мне сегодня с самого начала нужна крайне пафосная и просто сногсшибательная увертюра, так что постарайтесь. Прошу вас. Прекрасно! Просто шедеврально, и кровь снова выстреливает из кончиков пальцев, как вы видите, браво-брависсимо! И какое счастье иметь такого грандиозного партнера по игре, дорогие мои! Итак, дамы и господа, сегодня мы действительно прикоснемся к великому. Если у актера, который дерзнул натянуть на себя меня и тем самым вызвал меня к жизни, действительно хватит мощи, то на территории вашего воображения, возможно, и вспыхнет этот удивительный факел, или даже костер, или даже вулкан. Это фантастическая легенда. И сегодня я воистину продемонстрирую всем вам ненаглядно и мои разницу между истинным величием и фиглярскими потугами это величие сымитировать. Итак, дорогие мои, не будем ходить вокруг да около. И вот оно, уже наступает. Как вы видите, 15 августа, и в семье одного адвоката, происходившего из мелкопоместного дворянства, уже рождаюсь я. Второй ребенок из 12 детей, из которых выживут только 7, 5 сыновей и 2 дочери. И вот в награду за лояльность к правительству мой раболепный отец уже получает возможность отдать 2 своих отпрысков в военный колледж. И в 84-м, получив звание кадета, я уже в военном лицее в столице. Через год уже произведен в лейтенанты артиллерии и отправлен в престижный полк Лафер. Моя работоспособность потрясает начальство. Я, как кажется, предвижу все, что должно произойти. Никогда не полагаюсь на случай. Всегда готов действовать без промедления. Моему духу присущи 3 великих качества. Реализм, здравый смысл и гипертрофия. Тренированная интуиция. Я с полтыка вовлекаю подчиненных в вихрь работы. Постоянно приговариваю: день, что столетие. Техническая организация моих дней — яркое свидетельство моего темперамента. Поднявшись рассветом еще в халате, я просматриваю личную корреспонденцию и газеты. Во время завтрака принимаю архитекторов, ученых. Одеваясь, принимаю офицеров и сановников. Вызываю к себе гражданских и военных лиц, от кого намерен потребовать объяснений. Подобно Гёте, знаю цену времени. И мои глубоко синие глаза часто темнеют до черноты, когда какой-нибудь болтливый посетитель слишком долго испытывает мое терпение, витиевато объясняя суть дела. Завтракаю в 9:30, но мне жалко тратить время на еду, и я разделываюсь с этой неприятной обязанностью за 7-8, максимум 10 минут. После короткого отдыха, или скорее ритмичной работы в апартаментах любовницы, как водится, без семяизвержения, ведь сперма — это внутренняя сила, и ее необходимо беречь, я отправляюсь в свой кабинет, в котором уже разосланы карты, планы, схемы и статистические таблицы. Расхаживая взад-вперед, я звонко диктую секретарю необходимые документы, и в то время, как секретарь переписывает все начисто, открываю присланные мне министерские досье, испещряя пометками почти каждую строчку. И вот стенные часы, как вы слышите, уже бьют время обеда. Но ушедший с головой в работу, я совершенно забываю о еде, и до нее ли сейчас. Когда же на короткую четверть часа я все же сажусь за стол, то успеваю дать указания офицерам проанализировать срочные депеши, после чего опять возвращаюсь в кабинет и вновь принимаюсь за диктовку или чтение. Улегшись в 10 часов, я поднимаюсь среди ночи и изучаю в деталях армейские дела для передвижения своего полка и поддерживающих его гарнизонов, и все это ежедневно наполняет мой 18-часовой рабочий день. Маэстро, будьте добры, паузу. Надо дать возможность пыли, которую я здесь поднял, рассеяться. Ваши версии, дорогие мои. Привет, волшебный Фрэнки. Здравствуй, Фрэнки. Здравствуй, Фрэнки. Привет. Алло, Фрэнки, привет. Привет, это сам. Привет. Фрэнки, привет. Добрый день, Фрэнки. Здравствуй, привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Здравствуй, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Итак, дорогие мои, конечно же, самое большое несчастье — это зависеть от игры бездарного артиста. И смотреть, как маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля, или как там у вашего Пушкина, пародией бесчестит Алигьери. Как нам часто хочется это сделать, согласитесь, уволить со сцены жизни этого бездарного артиста, талант которого намного меньше нашего видения реальности. Маэстро, не шарахайтесь от этих животных, могу вас уверить, они совершенно безобидны, несмотря на то, что выглядят порой как дьяволы, особенно вот этот черный, мой любимый. А так, да, Желебер! А вот трубе! Трубе! Амерта Лира! Лира! Сейчас, сейчас мы с тобой прогуляемся! Вот! Ногу в стремя. И я уже на нем, как вы видите. Я знаю, ты это любишь. Любишь. Сейчас, сейчас. Полетаем. Маэстро, вы прикрепили микрофон к моему жилету? Прекрасно. Итак, дорогие мои. Вот оно. Это огромное зеркало в центральной зале офиса Серебряного Дождя. И я в нем, во всем блеске своих исключительных качеств, собранных в довольно низкорослом и, тем не менее, крепком теле. На моем лице печать проницательности и отточенного стиля. Я просто обожаю везде наводить порядок, как вы понимаете. Всегда собственноручно проверяю состояние казны. Кража в моем подразделении тотально исключена, и все это знают. Часто повторяю, разоблачение нечестного бухгалтера — это первая победа, одержанная руководителем. И вот на самые важные места я уже назначаю самых квалифицированных специалистов, требую соблюдения сурового этикета и, что самое главное, всячески насаждаю идею патриотизма и беззаветного служения мне и Родине. Есть только одно явление, дорогие мои, в этом тотально дезорганизованном мире, что способно отвлечь меня от миссии наведения порядка. И это, конечно же, ну, догадайтесь трех раз. Женщины. Я безумно люблю этих сумбурных существ. Люблю под любым соусом и с любым гарниром. Ради них я откладываю в сторону планы военных кампаний. Ежедневно пишу десятки любовных писем. Как мальчишка скачу с ними по газонам Мальмезона. Играю в догонялки, прячусь под подушками, чтобы посмешить ту или иную мадемуазель. Переодетый в мещанское платье, уже крадусь по ночному Парижу, как вы видите, направляясь к очередной любовнице, конечно же. Или бегаю босиком по коридорам за молоденькой электронцей, чьи аппетитные ягодицы и маленькие, словно крышечки заварного чайника, грудки приводят меня просто в бешеный восторг. Некоторые женщины дают мне только минуту наслаждения, другие повлияют на всю мою судьбу. И вот я уже являюсь к обеду в особняк на улице Шантерен, и после десерта одна из дам уже увлекает меня в свою спальню, как вы видите, и вот дверь еще не успевает закрыться, а ее юбки уже стремительно взлетают вверх, и я уже зарываюсь во всех этих бесчисленных рюшечках, взбивая их, как водится, в пену. Но не проходит и 10 минут, дорогие мои, как я уже за столом. Ну, вы видите, пишу срочные депеши. В конце апреля 1798 года во главе армии, образованной из оборванцев, именующихся солдатами директории, я вступаю в Италию и уже произношу эту яростную речь. Солдаты! Вы раздеты, голодны, нуждаетесь во всем, но никто вам никогда этого не даст, верно? И только я приведу вас к богатству, почестям и славе! Орда восторженно восклицает: «Вот это вождь! Этот знает, чего хочет! За ним хоть к черту впасть!» Я же по нескольку раз в день эстафетой отправляю в особняк Шантерен любовные послания, напичканные самым что ни на есть последней модификацией порохом страсти. Каждое мгновение удаляет меня от тебя, моя любовь. Я думаю только о тебе, постоянно. И даже в аду нет таких пыток, ни фурии, ни змеи не могут доставить таких страданий. Я обнимаю твои чудные грудки ниже, ниже, гораздо ниже и глубже. И надеюсь, вы, дорогие мои, простите мне фривольную смесь из романтической идиллии и немного театрализованного водевиля. Получая эти неистовые послания, моя возлюбленная, конечно же, весело смеется и уже показывает эти письма своим подругам. Я же, желая поскорее воссоединиться с любимой, набрасываюсь на итальянцев с таким необычайным пылом, что в 15 дней одерживаю 6 побед, захватываю 21 вражеское знамя, опустошаю музеи, граблю библиотеки, становлюсь обладателем 50-миллионного богатства и, подписав перемирие с Пьемонтом, преисполненный гордость, зову любимую в покоренную мной Италию, чтобы бросить все это роскошество к ее ногам, но у той, ради чьего имени все это, нет никакого желания менять негу богемных салонов на дискомфорт солдатских бивуаков. Кроме того, она так влюблена в своего последнего любовника, гусарского лейтенанта Ипполита Шарля, что и не помышляет его оставить, и хотя мне и докладывают об этом, я не в состоянии впустить эту мысль в свой мозг. И лучше оторву себе голову, чем позволю ей проникнуть внутрь. Ваши версии, дорогие мои, не вальсируем, вальсируем. Мы же празднуем покорение Италии, черт побери. Да. Меня зовут Алла, может быть, сегодня ты в роли Пушкина? А, да, было бы кстати. Привет, Фрэнки. Да. Это Евгений из Челябинска. Да, помню. Помню, Женя. Ты сегодня Наполеон. Наполеон! Сегодня ты в роли человека, который один только и был за всю историю человечества по-настоящему сумасшедшим. А. Ты сегодня Адольф Гитлер. Вау. Итак, дамы и господа. Конечно же, персонажи, как, собственно, и все мы, имеем право на бунт против актеров, которые дерзают исковеркать наши роли, верно? И, конечно же, имеем абсолютное право не соглашаться с трактовкой режиссера, которому вдруг взбредает в голову поставить в Театре мира пьесу нашей с вами жизни. Имеем право досадовать на отсутствие в актерах, играющих наше окружение, наших друзей, любимых, необходимых дарований. Маэстро! Нет больше сил выдерживать это варварство. Прошу вас, пару скрывающих мое бессильное раздражение мазков. Да-да, прекрасно. Просто замечательно. И лучший способ отвлечься — заняться непосредственным делом, верно? И вот кое у кого из смотрящих на меня прямо сейчас уже волосы встают дыбом на руках, а в сознании уже всплывают строки поэта. Прекрасен он в окрестной мгле, какая дума на челе, какая сила в нем закрыта. Во всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь. И совсем не важно, что стихи эти посвящены совершенно другому титану. В конце концов, это всего лишь поэзия, спрессованная в рифму эмоция, верно? Итак, дорогие мои, мое сегодняшнее житие — одно из самых примечательных исторических явлений, как вы уже можете чувствовать и предчувствовать. И трудно даже представить себе еще одного человека, который так же сильно поразил бы народное воображение, породив вокруг себя такое количество споров, фантазий, мифов. И вот мне уже 32 года. И вокруг моего имени уже свирепствуют бесчисленные баталии, но человек, который смотрит из моих зрачков, реагирует абсолютно спокойно. И вот уверенными жестами я уже ввожу строгую централизацию административного аппарата. В города и деревни назначаю мэров, создаю разветвленную полицейскую систему и тайную службу, разрабатываю гражданский кодекс, обеспечивающий мою абсолютную власть. Для хранения золотого запаса учреждаю государственный банк, централизирую систему сбора налогов, создаю систему высших учебных заведений. Из 173 газет закрываю 160, а остальные ставлю под жесткий контроль правительства. 30 ноября узнаю об очередной измене моей ненаглядной супруги. И вот, вот, прошу обратить пристальное внимание на этот момент, дорогие мои, вот он. Этот жест и взгляд самого холодного существа на свете, которая с принятием решения превращается не больше, не меньше, но в каменную статую, лишенную даже намека на человеческое, на эмоции, какую-либо чувствительность. И вот насквозь пронзенная моим ледяным заявлением, она уже бьется в истерическом припадке, и в течение нескольких дней из ее внутренних покоев доносятся пронзительные стоны, и эти истерики, как вы понимаете, не совсем притворны. Ее скорбь об утрате высокого положения и позиции первой дамы страны весьма искренне. И, как говорится, кто бы сомневался. И вот она уже требует за согласие на развод 3 замка в столице, в пригороде и в провинции. Я дарю ей Елисейский, Мальмезонский и Наварский. После этого она требует выплаты всех моих долгов, несколько сот миллионов старых франков и ежегодной ренты. Я предлагаю 1 000 000, но, поджав губки, она отрицательно качает головой и заявляет, что о такой смехотворной сумме не стоит и говорить. И называет сумму в 3 раза больше. Но я соглашаюсь. И вот моя дорогая супруга уже расплывается в нежнейшей улыбке, как вы видите, и с детской радостью уже кидается ко мне на шею. И весь дворец опять свидетель этих уже истерически восторженных криков счастья. Растроганный я добавляю, ты сохранишь также свой титул, дорогая, и свой ранг коронованной императрицы, за что получаю глубоководный поцелуй. И все скрепляется, конечно же, страстной, взрывной и, как в первый раз, печатью секса. Маэстро, будьте добры, что-нибудь пронзительно прощальное, словно в последний раз. Пожалуйста, прошу вас, в последний раз. Ladies and gentlemen. Вы слышите голос Фрэнки, сумасшедшего Фрэнки. Нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром. Здравствуйте, да. Это Татьяна. Да, Таня. Я думаю, что сегодня ты в роли Наполеона. Ох, дальше. Это Глеб. Да, Глеб. Я думаю, что это Наполеон. Дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Михаил. Ты сегодня в роли Наполеона. Массовое заблуждение. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто неустанно повторяет, у народа, как и у женщины, есть одно единственное право — быть управляемым. Именно для этого, как вы понимаете, мной создается блестящий аппарат судебных расследований. Независимость, достоинство, компетентность и моральные качества судейских чинов находятся под бдительным присмотром адвокатского корпуса. И эта система, подчиненная требованиям высокой логики дисциплины и подотчетности, обеспечивающая обвиняемому максимум гарантий, будет приведена в действие уже к началу 1800 года. Всего через 6 месяцев после моего назначения на пост первого консула. О. Прекрасно, маэстро. Приятно, когда все работает, как отлаженные часики, верно? И вот он, этот великолепный восход над моей империей. Точно вовремя, как и записано в уставе, вы обратили внимание? И как вы видите, я уже на балконе своего дворца, на переднем плане политической жизни, и за мной, независимо от политической окраски, стройные монолиты когорт самых честных людей страны. Я амнистирую примерно половину из 150 тысяч рейлистских эмигрантов, элиты старого режима, беру их на службу, включаю в состав новой демократической аристократии, создаю так называемый почетный легион, орден, который в скором будущем станет основой элитарного фундамента моей империи. Но хватит любоваться на восход, дорогие мои. Хотя он действительно прекрасен. Впереди нас ждут великие дела. Маэстро, закрывайте окна. Работать! Работать! Итак, дамы и господа. Как говорят историки, моя особая заслуга прежде всего в том, что я нашел наиболее целесообразное в данных исторических условиях тактическое и стратегическое применение колоссальных людских масс, пришедших в хаотичное движение благодаря революции, ну, вы помните. И, как вы понимаете, я просто не мог не возникнуть, ведь кому-то нужно было сыграть эту замечательную роль. И вот я уже в самой гуще событий предоставляю широкую инициативу командирам частей и соединений, нахожу и выдвигаю особо одаренных людей, в свою армию беру, только как сам определяю талантливых к власти людей, обласкиваю и дарю миллионы, и без того богатым аристократам мечтаю переселить в страну всех евреев мира, поощряю все формы тоталитарной религиозности, будь то католицизм или ислам, бесконечно извергаю из себя такие фразы, как «народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден вскоре кормить чужую. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном». И вот они, эти самые легенды, которым нет ни конца, ни края о приходе очередного антихриста, как предсказал некогда сам Нострадамус. И хотя я несомненный деспот, как вы видите, и, как говорится, до глубины души, тот, кто гонит всякое, даже самое отдаленное представление о свободе, и тем не менее, приглядевшись, вы не найдете во мне ни капли жестокости, но только абсолютное равнодушие к людям, в которых я вижу только средства и орудия для реализации своих замыслов. Мой холодный ум уверен в том, что достигать цели без жестокости гораздо выгоднее, чем при ее помощи. Но когда жестокость, коварство и обман представляются мне необходимыми, я прибегаю к ним без малейших колебаний. На моем столе, как вы видите, красуется облаченный в серебряный переплет «Государь» Макиавелли. Я частенько приговариваю, что это единственная книга, которую стоит читать политику. И понятно, что вождь должен быть лживым, таинственным и деструктурирующим сознание своих подчиненных. И, как говорится, только попробуйте в этой позиции быть другим, и вы глазом не успеете моргнуть, как вас растащат на лакомые кусочки и, более того, разберут по косточкам. И вот с субсидируя непомерными суммами государственные фонды разных идеологов, я уже внушаю своему окружению, что они суверенные и свободные в своем выборе личности, и тем не менее умудряюсь доводить контроль до того, что высшие сановники, маршалы и генералы при моем дворе женятся и разводятся по моему прямому указанию. И, возможно, кое-кто из вас сейчас и задумается, да, прекрасен он. В окрестной мгле какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта. На всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь? И где опустишь ты копыта? Ваши версии, дорогие мои. Каждое воскресенье, 2 часа, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Даня. Сегодня ты Наполеон. Дальше. Привет, Фрэнки, это Анна. Даня. Я думаю, ты сегодня Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт, маленькая добавочка, да? Уже больше года в таком задушевном состоянии я не находилась. Каждое воскресенье в 2 часа дня я получаю гормон счастья. Спасибо тебе. Спасибо вам. Дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Федор. Федор, привет, дружище. Ты Наполеон. Не пирожное, а полководец. Итак, дорогие мои, в рамках прайм-тайм, то есть лучшего воскресного времени на волнах Silver Rain, я представляю вам сегодня самый амбициозный проект в мировой истории. И, как вы понимаете, ни один сумасшедший дом уже не может обойтись без меня сегодняшнего. И вот, ослепленный успехами и стремлением навести порядок на всей территории мира, я уже теряю чувство реальности, столь присущее мне ранее, и уже проступаю, как вы видите, из дыма своих завоевательских кампаний и обрушиваю свою легендарную гвардию на самую большую страну на Земле. И, как говорится, угадайте с 3 раз на какую. А, маэстро, будьте добры, подзорную трубу! Мои пауки уже пошли в атаку, прекрасно. Чудесно. Просто замечательно идут. Но эти чертовы аборигены стоят насмерть. И в отличие от европейцев, в плен не сдается ни один. Черт, черт! Их стойкость бесит меня не на шутку. Ведь я ставил на колени вождей самых разных национальностей, прошел через битвы в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе. И всегда после простенького маневра противник почему-то накладывал в штаны, и целые дивизии покорно ждали, пока их перережут. И вот трупы уже покрывают поле в несколько слоев, а пленных ни одного, и к моим ногам принесен. И вы не ослышались, не приведен, а принесен. Только один генерал, да и тот изорванный в клочья, еле дышащий. И, возможно, кому-то из вас сейчас и прострелила голову статистика более близкой к вам войны, когда в плену у фашистов оказалось почти 4 миллиона комсомольцев. И это не считая сотен тысяч, которых пристреливали на месте при попытке к бегству. Около 800 тысяч вообще перешли служить в вермахт. И в итоге на 6 погибших русских оказался лишь один немец. Драм-тарарам! И как здесь не закрыть лицо ладонями от стыда и ужаса, уткнувшись в дерьмо статистики? Но это случится лишь 1,5 столетия спустя, пока русские отступают вглубь страны, как вы видите. Из постоянных мелких оборонительных стычек мои маршалы вновь и вновь приносят мне сведения о том, что эти русские обладают какой-то непостижимой тайной. Чего стоит только один бой дивизии Неверовского, с которой за день выдержала 40 моих атак, а затем в полном порядке отступила в Смоленск. Такого высшего пилотажа я не видел нигде. Нигде! И у меня один единственный вопрос, дорогие мои. Как так могло случиться, что в 41-м армия неприятеля проходила сквозь ряды советских войск, словно раскаленный нож сквозь масло? А! Изменился состав народа, его ген! Социально-психологический национальный состав или что? Или способные к сопротивлению бунтари и независимо мыслящие неугодники перестали рождаться? Да нет, просто большинство было уничтожено, остальные сосланы в ГУЛАГ или на сгниение в строительные отряды. Прокричит сейчас кто-то из вас. И понятно, что ни горы оружия, накопленные в стране, ни толстенные дома, которыми снабжались тысячи политработников, не могли сколотить организованные воинские части, способные защитить родину от диагноза ее собственного лидера. Трам-тарам! И понятно, что у каждого из вас есть свои версии на этот счет. И все сказанное выше, конечно же, не умаляет ни мужества, ни героизма, какие, несомненно, имели место в любых войнах на территории этой загадочной страны. В любом случае, в 812-м, с трудом собрав замерзшие осколки своей могучей некогда гвардии, я уже покидаю эту гребаную Россию, как вы видите, и под обстрелом армии Европейской коалиции, гонимой вступлением союзных войск в Париж, уже отрекаюсь от престола, и в апреле 1814 года, как самый страшный зверь, уже заточен в тюрьму без стен на острове Эльба. Но заряда пороха во мне еще достаточно, и 1 марта 1815 года, за 3 недели, без единого выстрела, я снова поднимаю Францию на дыбы. И это оказывается возможным только потому, что народ видит способным изгнать из страны ненавистных бурбонов и аристократов только меня. И вот с 20 марта по 22 июня начинается 100 дней моего вторичного правления, демонстрирующие уже не столько мой непомерный талант, сколько значение стоявших за мной социальных сил. И если в силу разных причин вы еще сомневаетесь, в какой роли я сегодня, то вам остается только дождаться моего следующего выхода, дорогие мои, и вы будете приятно шокированы, уверяю вас, тем объемом противоречивых чувств, которые, как выяснится, мирно спали в вашей груди до этого момента. И опять интересно, как это у меня получится, верно? Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Мы искали рая. Из сумасшедшего. Мы попали в... Тихо умирая, шепчет мой солдат. Души улетают в небо сентября, и все, моя родная, зря. Я и мой Мюрат, растерянные львы. Я кормлю солдат руинами Москвы. Сломленный в борьбе, стою среди руин, и все это тебе, ма Жозефин. Фрэнки, здравствуй, дорогой, это Тамара, это Бонапарт Наполеон, но я уже не первая. Да, да, дальше. Привет, Фрэнки, это Ангелина. Да, Ангелина. Я в роли Наполеона. Вау, неужели? Дальше. Алло, здравствуйте, меня зовут Вита. Да. Так как большой акцент был сделан на любовь, версия наша такова, это муж Жозефины. Итак, дорогие мои. Вот на календаре уже 22 июня, дата моего второго отречения, и в октябре 1815-го английский фрегат «Нортумберленд», ну вы видите, уже доставляет меня к прекрасному скалистому острову, что на 300 метров вздымается над уровнем моря. Спасибо, маэстро. Вы, как всегда, крайне живописны. На этом кусочке суши живут 4000 местных жителей, около 3000 английских солдат, охраняющих меня от соблазна бежать, и около 50 человек моей преданной, как кажется, свиты. Сторожевые посты располагаются в виде нескольких колец оцепления вокруг моего дворца. Солдаты и офицеры не имеют права разговаривать со мной, чтобы не впасть в прелесть гипнотической от меня зависимости, и дважды в день сменяющие друг друга офицеры высших чинов лично убеждаются, что узник на месте. По инструкции, данной губернатору, в границах острова я имею право выходить и выезжать куда угодно, совершать верховые прогулки, принимать или не принимать, кого мне заблагорассудится. Любопытно, что офицеры и солдаты гарнизона обнаруживают ко мне, смертельному врагу Англии, не только уважение, но и некое сентиментальное чувство, передают мне букеты цветов. Просят у моей свиты милости украдкой на меня взглянуть. И это крайне настораживает комиссаров держав, специально живущих на острове для наблюдения за мной. Граф Бальмен, представитель Александра Первого, пишет в своих воспоминаниях: «Влияние, которое этот лишенный трона пленник оказывает на всех вокруг, просто удивительно. Французы трепещут при его виде, англичане приближаются к нему с нескрываемым почтением, и даже охранники ревностно ищут хотя бы одного его взгляда. Мой двор в изгнании интригует точь-в-точь, как в Тюильрийском дворце. Ласказ, Гурго, Монталон, Бертран нескрываемо обожают меня, заявляя, что я для них бог и готовы разорвать друг друга от ревности. Я же изрекаю непогрешимые глаголы и легко, как бы по ходу, соблазняя жен английских офицеров, говорю уже не столько для окружающих, сколько для истории, для вечности». И эта роль у меня довольно хорошо получается, как вы видите, в своих гипнотических, полных эпической интонации диктантах я с особой гордостью говорю об Аустерлице, Бородине и Ваграме. Самой лучшей армией называю ту, в которой каждый офицер знает, что делать в сложившихся обстоятельствах. Сожалею, что не был убит русскими при Бородине или в Кремле, счел бы за честь. С величайшей гордостью вспоминаю о 100 днях, бесконечно досадую на предательство Мурата. Трам-трарам. Самого любимого из моих полководцев. И вот ко мне в гости снова приходит маленькая Бетси Балькомб, дочь одного английского подрядчика. Она одна из немногих, кто пользуется моей ласковой благосклонностью. Я учу ее французскому и изредка позволяю с собой обедать. И вот с детской непосредственностью она уже спрашивает меня: «А правда, что вы ели людей?» Вероятно, она слышала об этом в Англии. На что, выдержав паузу, я отвечаю, что да, действительно ел. И ем их до сих пор. При этом я натыкаю на вилку кусочек телятины, как вы видите, и со словами: «Смотри, это очень вкусно». Кладу в рот. Девочка со взглядом, в котором сплетены в косичку и вера, и неверие, тоже сглатывает слюну, как вы видите, и с послевкусием, в котором читается явное «Дядя шутит», расплывается в очаровательной детской улыбке. А у вас, дорогие мои, какие версии на этот счет? Шоу. Герберт Майер, кинорежиссер, Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptdoll der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дорогие мои, конечно же, дико смотреть на эту чудовищную пародию на великую судьбу. И кривляние этого жалкого фигляра, пусть даже и талантливого, но, конечно же, не в той мере, каким является оригинал. Но что получилось, то получилось. Уж простите. Я уверен, что ваше воображение реабилитирует мой образ в полной мере. Маэстро, будьте добры, финальное скерцо. Прекрасно. И тучи уже застилают небо, как вы видите, и моросит легкий дождик, как я и просил, все правильно. Дорогой мой, я думаю, что есть смысл войти в помещение. Да-да, давайте. Итак, дорогие мои, Вот начиная с 1819-го я болею все чаще и сильнее. В 21-м начинаю фразу и не заканчиваю ее, впадаю в глубокое раздумье, неделями не говорю ни слова, большую часть времени смотрю в одну точку, как вы видите. И глядя на меня, мое окружение испытывает просто болезненные ощущения. В марте я уже знаю, что у меня рак, наследственный в моем роде, от которого в возрасте 40 лет умирает и мой отец Карло. 5 апреля доктор Арнот уведомляет мою свиту в лице маршала Бертрана и графа Монталона, что положение никогда не было настолько серьезным. Я кричу из другой комнаты: «Рак — это Ватерло! Вошедшая внутрь! Атроль Межилерт! Эверта Жюремонта Ватерло!» 13 апреля я диктую Монталону завещание, желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены среди французского народа, который я люблю больше всего в жизни. Остальные пункты рассыпаются на раздачу денежных сумм для разных лиц в благодарность за преданную службу. Несколько раз в одном и том же завещании сокрушаюсь на предательство и проклятие бедного Мурата. 21 апреля в 4 часа ночи, неожиданно проснувшись, диктую проект переустройства Национальной гвардии в целях наиболее рациональной обороны. 5 мая на море, как вы видите, поднимается жуткий шторм, вырывающий с корнем деревья на острове и снесший даже несколько домов. И именно в этот день врачи Арнот и Майкельс доводят до свиты, что смерть совсем уже близка. Я же поражаю всех, что лежа в постели в полубредовом состоянии провожу заседание генералитета и выкрикиваю фамилии офицеров, которых уже давно нет в живых, даю указания и требую немедленных действий. Потом, неожиданно вскочив на постели и с необычайной силой сдавив в руках Монталона, словно в рапиде, падаю вместе с ним на пол. Прислуга, конечно же, тут как тут, меня снова переносят на постель, после чего я лежу несколько часов совершенно неподвижно, с открытыми глазами, полными, как опишут все присутствующие, такой здоровой и такой ясной сконцентрированности, что все вокруг гипнотически погружаются в состояние родственное религиозному экстазу. И вот моя челюсть, как вы, конечно же, видите, медленно оползает вниз. Арнот через несколько минут с великим трепетом подходит ко мне, берет мое запястье и через паузу встает на колено и целует кисть. Мой верный слуга Маршан с красными от слез глазами приносит мою старую шинель, в которой 14 июня 1800 года я был в день битвы под Маренго. Накрывает ею мое тело, и после этого Бертран и Монталон впускают в комнату губернатора и офицеров английской армии, а также комиссаров держав, которые только теперь за все годы моего пребывания на острове получили возможность войти в мой дом. И вот они. Наслаждайтесь, дорогие мои. Эти солдатские коленопреклонения, дрожащие руки, слезы на глазах и бесконечное молчание. Вскрытие моего тела проводят 7 врачей, как вы видите, 6 англичан и 1 корсиканец. И, как ни странно, ни один из них не констатирует, что смерть наступила именно от рака. Все как один отмечают, что на стенках желудка, конечно же, есть сильные затвердения, но это еще не рак, и тем более не смерть от рака. Материалы вскрытия, конечно же, моментально засекречены, и более 150 лет мир будет уверен, что я умер именно от рака. Сам. Во второй половине 20 века с развитием спектральных методов химического анализа удастся обнаружить в моих волосах аномально большое количество яда. И окажется, что на протяжении всего пребывания на острове меня травили небольшими дозами. В моем меню ртуть, мышьяк, сюрьма, комбинация аршада с горьким миндалем и многое другое. И так оно, скорее всего, и должно было быть, верно? Мир обязан был подстраховаться и защитить себя от возвращения Антихриста, того самого зверя, пришествие которого было предсказано самим Нострадамусом. Но вы понимаете. И тем не менее в голове почему-то неудержимо пульсируют стихи вашего же Пушкина. Ну, вы помните? Нет. Не счастье на лоне его я вижу, не в бою. Не зятем кесаря на троне, не там, где на скалу свою сев, мучим казнью покоя, он угасает недвижим, плащом укрывшись боевым, не те картины предо мною. А дров я вижу длинный строй, лежит на каждом труп живой, клейменный мощною чумою, царицею болезней. Он, нахмурясь, ходит меж одрами и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недугом, чтоб ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой. Но у вас, конечно же, должны быть свои версии. Большой задержкой очередное лайв-шоу, или, как многие из вас говорят, шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков уместилось 119, и из них 102 правильных, никуда не деться. И вот голоса даже трех победителей. Итак, слушаем автоответчик. Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Константин. Да, Костя. Города Орел. И сегодня торт, коньяк и, наконец-то, император. Наполеон первый. Спасибо, Костя. Дальше. Фрэнки, здравствуй, да. Дорогой. Это Тамара. Тамара. Это Бонапарт Наполеон, но я уже не первая. И тем не менее, мы вас спасибо выбрали. Тебе, мы вас выбрали. Следующий звонок. Я и мой мирот, растерянные львы. Я кормлю солдат руинами Москвы. Сломленный в борьбе, стою среди снегов. И Игорь, не знаю, как вы угадали, что сценарий принадлежит Павлу Кашину. Но, тем не менее, я вас поздравляю, вы тоже победители. Итак, Наполеон Бонапарт, дамы и господа! И в качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» «Great Hits from Frankie». Это Костя, Тамара и Игорь. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро «Динамо». В ближайшую пятницу с 17:20 приходите, пожалуйста, по адресу frankysobaka.silver.ru. Я по-прежнему жду от вас письма, поздравления и сценарии. С восторгом и коленопреклонением еще раз сообщаю, что сегодняшний сценарий написан мной совместно с Павлом Кашиным. И я поистине горд нашим творческим тандемом. Дорогой друг, пожалуйста, отвечай за то, что натворил. Ну, я рад, что мы наконец воплотили наш план и написали сценарий по нашему любимому персонажу. Тем более, что он является уже на протяжении многих лет моей манией. Я думаю, что и твоей, Франки, тоже, в общем-то. Любого сумасшедшего, по-моему. Так, спасибо, Павел. Как всегда, надеюсь на продолжение банкета. И мне действительно очень интересно, что родится в твоей голове в твоем следующем перевоплощении. Напоминаю также, что Борис Велихов объявляет конкурс на сайт Frankie Show. И если у кого-либо есть желание предложить свои услуги, то присылайте свои предложения по адресу frankysobaka.ru, и он обязательно ответит всем. На этом сайте мы планируем, как я понимаю, разместить и старые программы, и дискографию, интервью, и старые сценарии, и самое главное, форум. Вот такая прекрасная идея позволит Фрэнке зажить свою жизнь, и все эти тоже. Теперь же, дорогие мои, самые